Глава 42. Белая звезда. Дандан уже давно заметила, что даже меч учителя его просто обожает. Впрочем, как вообще можно не любить Лань Вэньхуа? Девочка искренне не понимала таких людей. И особенно этого мелкого идиота Шэн Ли. Как можно быть настолько неблагодарным засранцем? Она часто пыталась бить ему в голову хотя бы немного почтения на правах его шестце. Но у этого болвана была всего одна извилина, да и та прямая. Из-за этого они часто с ним дрались, но заранее установили правило по лицу не бить и одежду не рвать, чтобы учитель ничего не заметил. К счастью, Дандан пока выигрывала чаще, чем проигрывала. Но ее невыносимый Шиди постоянно улучшал навыки, так что ни на минуту расслабиться было нельзя. Девочка шла неторопливо, иногда прикасаясь к тому или иному мечу и пытаясь почувствовать отклик. Но все было глухо. Примерно 6 часов спустя она решила сделать небольшой перерыв и перекусить. Не зря же учитель подготовил для нее еду. А потом опять продолжила путь. Под землей время отслеживать было сложнее, так что следующую остановку она сделала только когда окончательно выбилась из сил. Несколько часов медитации, и Дандан снова двинулась в путь. Постепенно она совсем потеряла счет времени. И даже не могла сказать, день сейчас или ночь. Да что там? Она даже не знала, сколько суток уже находится под землей. Лабиринт петлял и разветвлялся. И, похоже, тут само время текло как-то не так. И когда девочке уже начало казаться, что она обречена застрять здесь навечно, коридор перед ней вдруг задрожал и раздвоился, открывая еще один проход. Такого она еще не видела, поэтому тут же свернула в появившееся небольшое ответвление. Тут было мало мечей, но все они были довольно необычными, с эфесами странной формы или даже с волнообразно изогнутыми лезвиями. И среди них был один полностью белый, с гардой в форме крыла и эфесом, украшенным крупными светло-голубыми камнями. Дандан сразу поняла, что это тот самый клинок, который она искала. Стоило лишь коснуться рукояти, как ее ци свободно потекла внутрь, и лезвие тут же вспыхнуло завораживающим сиянием. Девочка благоговейно сняла меч со стены и залюбовалась им. Она даже не ожидала, что ей может достаться что-то столь прекрасное и чистое с ее-то ужасной родословной. Дандан собиралась дать своему мечу какое-нибудь имя, созвучное с клинком учителя. Поэтому она решила назвать его Байсин, Белая звезда. И в обратный путь она пошла, освещая дорогу своим новым мечом. Хоть в этом и не было особой необходимости. Лабиринт, кажется, поменялся еще раз, и дорога к выходу заняла меньше часа. Поэтому вскоре Дандан отворила дверь, ведущую наружу, и тут же прикрыла рукой глаза, отвыкшие от яркого света. У дверей дежурил один из учеников, Пика Мечей. Он же и сообщил, что прошло всего 3 дня. Дандан удивилась, ведь ей показалось, что ее не было намного дольше. Впрочем, лабиринт вполне мог менять не только направление, но и время. Девочка даже не удивилась бы, уж слишком это необычное место. Когда глаза привыкли к свету, Дандан тут же поспешила к учителю похвастаться своим новым мечом. Тот похвалил ее и наградил необычными лакомствами. Честно говоря, до того, как учитель начал ее выделять среди своих учеников, Дандан могла по пальцам сосчитать все случаи, когда ей перепадало что-нибудь сладкое. А сейчас она, кажется, перепробовала вкусности больше, чем любая другая ученица безмятежного ордена. Но выяснилось, что неожиданные подарки на сегодняшний день еще не закончились. Учитель достал стеклянную бутылочку с каким-то зельем и поставил перед ней. «Я заметил, что ты совершенствуешься очень быстрыми темпами и решил, что тебе это понадобится. Здесь настойка корня горицвета. Она делает старше того, кто ее примет. Но тебе нужно будет немного снизить скорость духовного развития и сосредоточиться на совершенствовании тела дабы организм мог приспособиться к быстрому росту. Потому что как только ты достигнешь бессмертия, твое тело перестанет меняться, и никакое зелье этого уже не исправит. «Учитель!» Дандан хотела поблагодарить самого прекрасного на свете человека, но горло вдруг сжал спазм, а из глаз сами собой хлынули слезы. Учитель не просто обратил внимание на те ее жалкие причитания по поводу собственной неказистой внешности. Он даже придумал, каким образом все исправить. Как в мире вообще может существовать кто-то настолько добрый и великодушный? «Ну-ну!» Вика достала платок и передала его расчувствовавшейся девочке, а потом погладила ее по голове. Подождав, пока слезы немного утихнут, она пояснила, как правильно принимать зелье. И в особенности заострила внимание на опасности передозировки. А то знает она этих главных героев. И хлебом не корми, дай только что-нибудь превозмочь. И как итог, перенапрячься. С утра одну каплю на стакан воды. Этого вполне достаточно, чтобы ускорить взросление. И не больше. Потому что в противном случае начнутся всякие неприятные побочные эффекты. Судороги в мышцах, повысится хрупкость костей, на коже появятся некрасивые растяжки, еще могут возникнуть проблемы с суставами и позвоночником, и сильно испортится зрение. Поэтому будь крайне внимательна.